Глава 18. Тогда. Я сидела в той комнате, на задах дома, где папа когда-то специально пробил в стене окно, чтобы устроить для меня настоящую студию. Студия, правда, уже не была только моей. Но я всегда ею пользовалась, когда приезжала летом на каникулы или когда пыталась спастись в Мэриленде от промозглой февральской погоды Коннектикута и дождаться наступления весны. В Мэриленде климат был куда более терпимым. А в этой комнате зимой всегда было тепло от монотонно гудевших радиаторов, а летом прохладно, поскольку ветер продувал ее насквозь через затянутое сеткой окно, распахнутое настежь. В тот день благодарения в ноябре в моей студии и вовсе было на редкость уютно. Вообще-то предполагалось, что в каникулы и на День благодарения я буду с утра до ночи заниматься и прочту массу литературы по истории искусства. И прежде всего о художниках-прерафаэлитах. Но меня так и манил пустой холст. Он практически молил меня о цвете. Утром ко мне заглянул Малкольм, который тоже приехал домой на каникулы. Одарив меня легким поцелуем, он взял мою перепачканную красками левую руку и спросил: «Неужели так уж обязательно заниматься живописью в этом кольце, Эл?» Затем он уставился на мою незаконченную картину, и у него вырвалось: «Господи, а это еще что такое?» «Во-первых, — сказала я, — кольцо ничего не стоит вымыть. А во-вторых, то, что ты видишь, — тоже искусство. Тебе не нравится?» Он покачал головой, и я поняла — ни капли. «Хорошо бы мне как-то вытащить тебя, детка, из этого постмодернистского мира и вернуть в мир реальный». Он наклонил голову сперва вправо, затем влево, затем вернул ее в центральную позицию. «И что ты хотела тут изобразить?» «Секс». «Хороший или плохой?» Малкольм чуть ли не вверх ногами перевернулся, пытаясь уловить какой-то конкретный смысл в красных и оранжевых извивах. «Хороший», — сказала я и покраснела. Он уселся в то кресло, в котором часто любила сидеть моя бабушка. Малкольму это кресло совершенно не подходило, ни размером, ни симпатичной ситцевой обивкой в цветочек. С другой стороны, вряд ли что-то здесь способно было естественным образом подойти Малкольму Ферчайлду. Он обычно сам приспосабливал окружающий мир к себе и своим нуждам. Заставлял его быть подходящим. «У меня есть новости», — сказал он. «Хорошие или плохие?» «Отличные». Я отложила кисть и вытерла руки тряпкой. У меня тоже были новости. Ома давно уже переписывалась по электронной почте со своей бывшей коллегой из школы искусств и дизайна в Саванне. И в субботу мы с ней собирались поехать в Джорджию, чтобы посоветоваться насчет магистратуры. Мне очень хотелось рассказать об этом Малкольму, но мы с ним заговорили почти одновременно и сразу же рассмеялись, так что он предложил: «Давай ты первая». «Нет, давай ты первый». Так у нас было всегда, особенно в тот год, когда мы с ним обручились. Он встал, взял мои перепачканные красками руки в свои и торжественно сообщил: «Я определился насчет программы в магистратуре». «Это хорошо. А ты не хочешь спросить меня, где?» Он так симпатично надул губы, что я тут же заглотила наживку. «Где?» «В Пенни». И прежде чем я успела что-то сказать, он с восторгом продолжил: «У них первоклассное педагогическое отделение. Если совместить это с получением степени по политологии, то мне все дороги будут открыты. И потом, если ты по-прежнему хочешь подумать над моим маленьким предложением, там огромное поле деятельности в области естественных наук. Как раз для тебя. Можно было бы снять квартиру в центре, подкопить деньжат и пожениться, как мы и планировали». Мы действительно не раз об этом говорили. Но между прошлым летом и нынешним случилось немало других вещей. Я стала гораздо больше писать, пыталась искать новые формы самовыражения. Я уже успела поучаствовать в выставке в Нью-Хевене, где жюри присудило мне награду. «Меня пригласили в Саванну. Я...» Малкольм поднял руки вверх. «Погоди, погоди немного и просто выслушай меня, дорогая. Я умолкла и стала ждать. Он вытащил из кармана куртки какой-то журнал и раскрыл его примерно посередине, где была заложена какая-то статья. «Наука, техника, инженерное дело и математика. Они щедро вкладывают в это деньги, Эл. Полное обеспечение. Гарантированная зарплата. А к тому времени, когда я достигну того уровня, к которому стремлюсь, элитным школам, специализирующимся на точных науках, будут выделять еще больше денег. Единственное, что потребуется, чтобы преподавать в такой школе, это достаточно высокий уровень образования и развития. Но у тебя-то он и так высокий, а будет еще выше, я в этом уверен». И в восторженном порыве он поцеловал меня по-настоящему, долгим поцелуем. «Ты моя блестящая будущая жена». Наверное, именно тогда я и начала колебаться, опасаясь, что мне и впрямь никогда не удастся написать ничего впечатляющего, достойного большой галереи. И я навеки застряну в преподавателях, как Ома. «Неужели мне хочется, — думала я, — только смотреть на чужие произведения и ждать, когда кто-нибудь из моих учеников получит золото, надеясь при этом, что и мое имя будут изредка упоминать в художественных кругах, например, в чьем-то биографическом очерке? Если, конечно, обо мне вообще хоть кто-то вспомнит. Я представляла себя старухой, живущей за счет своих щедрых детей». И подобный вариант будущего мне совершенно не нравился. За ланчем у меня состоялся разговор с родителями и бабушкой. Ома была, похоже, очень удивлена, когда я несколько нерешительно высказала сомнения в целесообразности субботней поездки на юг. Я что-то такое врала насчет проекта, который мне надо подогнать, старательно делая вид, что мне весь уикенд придется заниматься. А это означало, что мне и от своей студии придется держаться подальше. Та незаконченная картина так и осталась висеть там в воскресенье, когда папа отвез меня в аэропорт. И улыбка Омы, когда она целовала меня на прощание, не могла скрыть разочарования, таившегося у нее в глазах. Через 4 дня после Дня Благодарения я полностью сменила свой университетский курс, перейдя с искусствоведения на естественные науки, как, собственно, и предлагал Малкольм. «Я всего лишь предлагаю. А ты потом кем захочешь, тем и будешь», — говорил он. Но когда я подумала о тех деньгах, которые могла бы получать, преподавая в одной из новых серебряных школ, то сразу на эту наживку клюнула. Довольно борьбы за существование. Хватит подсчитывать в кармане мелочь, чтобы оплатить счет за электричество. Мы подгоним этот мир под себя. Мы заставим его подстроиться под наши цели. Мы создадим свой собственный мастер-класс.